что когда-то все мы были такими. Сначала ты кусок протоплазмы, годный лишь на то, чтобы поглощать и перерабатывать пищу. Потом из тебя получается вот такое существо, почти сверхъестественно чистое, прекрасное. Он снова прижался щекой к детской головке. Дальше наступает противная пора прыщей и обретения половой зрелости. Потом, после 20-летнего рубежа, на пару лет становишься проксителем. Ну, у проксителя вскоре появляется брюшко, начинают редеть волосы, и последующие 40 лет деградации постепенно превращают венец творения в ту или иную разновидность человека-гориллы. Ну, ты, например, горилла субтильная, а я красномордая. А бывает еще разновидность гориллы под названием «преуспевающий бизнесмен», и представители похожи на детскую задницу со вставными зубами. А уж гориллы-самки, жалкие старухи с нарумяниными щеками и орхидеей на груди. О, нет, давай не будем о них говорить, даже думать не будем. Малыш зевнул под наше рассуждение, потом отвернулся, устроился головой на плече деда вместо подушки и смежил глаза. «Наверное, его уже можно укладывать в кроватку», — прошептал Риверс и направился к двери. «Очень часто», — проговорил он несколько минут спустя, когда мы уже смотрели сверху вниз на это маленькое личико, благодаря сну, принявшее выражение неземной безмятежности, «очень часто мне бывает страшно жаль их. Они не ведают, что их ждет. 70 лет подвохов, предательств, ловушек и обмана. Еще удовольствие», — вставил я. «Удовольствие, иногда переходящих в экстаз». «Ну да», — согласился Риверс, отходя от кроватки. «Они-то и заманивают в ловушки». Он потушил свет, мягко прикрыл дверь и стал спускаться за мной по лестнице. Целый набор удовольствий. Секс, еда, сила, комфорт, власть, жестокость — вот их источники. Но в наживке всегда есть крючок. А не то, соблазнившись ею, ненароком дергаешь за веревочку, и на тебя падают кирпичи, выливается ведерко птичьего клея, или что там еще припасет для тебя космический шутник. Мы вновь заняли свои места по обе стороны камина в библиотеке. Такие ловушки уготованы беззащитному, маленькому, прекрасному созданию, спящему наверху в кроватке. Ужасно тяжело думать об этом. Единственным утешением может служить неведение до происшедшего и забвения, или на худой конец равнодушие после. Да, любая сцена на балконе становится уделом карликов из другого мира. И венчает все, разумеется, смерть. А пока есть смерть, есть и надежда. Он снова наполнил наши бокалы, раскурил трубку. Так где я остановился? На 7-м небе, ответил я у миссис Мартинс. «А, на 7-м небе», — повторил Риверс. И мгновение спустя заговорил вновь. Это продолжалось 15 месяцев. С декабря до 2-й весны, если не считать 10-недельного перерыва, когда все семейство ездило в Мэн. Эти 10 недель каникул, проведенных на родине, несмотря на привычную обстановку, на старания бедной матушки, превратились для меня вместо отдыха в пытку изгнанника. Я скучал не только по Кэти. Мне недоставало всех их. Бьюлы на кухне, Тимми с его поездами на полу, Рут и ее нелепых стихов, Генри с его астмой, с его лабораторией и удивительными монологами обо всем на свете. Каким блаженством было вернуться в этот рай в сентябре. Осенний Эдем, когда кружились листья, небо еще синело, золотые лучи солнца сменялись серебряными. Потом Эдем зимний, Эдем зажженных фонарей, дождя под окном, голых деревьев, вычерченных иероглифами на фоне заката. А потом наступила 2-я весна, и пришла телеграмма из Чикаго. Заболела мать Кэти, нефрит, причем до сульфамидов, до пенициллина оставались уже считанные дни. Кэти мигом собралась и как раз поспела к следующему поезду. 2 детей, 3, считая Генри, остались на нашем с Бьюлой попечении. С Тимми у нас не было абсолютно никаких хлопот, но прочие, скажу я тебе, с лихвой компенсировали это недоразумение. Поэтесса перестала есть пудинг на завтрак, не утруждала себя причесыванием, игнорировала домашние задания. Нобелевский лауреат поздно вставал по утрам, проваливал лекции, никуда не успевал вовремя. Были и другие выходки посерьезнее.